Заключение. Счастье у каждого свое. Сегодня прилавки книжных магазинов заставлены книгами с манящими названиями: «Формула счастья», «Семь шагов к счастью», «Рецепты счастливой жизни» и так далее и тому подобное. Как правило, такие письма счастья прекрасно раскупаются. В них, словно в кулинарном справочнике, даны рецепты некоего комплексного счастья, как к определенному периоду жизни наверняка получить всеми признанные блага – свой бизнес, деньги, семью, дом, детей, здоровье, друзей. Там расставлены некие вешки – купить новую машину, заработать много денег, отправить ребенка учиться в Англию, получить MBA и далее по плану. Для их достижения все люди приглашаются на своеобразную беговую дорожку, чтобы, преодолевая промежуточные финиши, бежать за этим счастьем. В рамках этой потребительской корзины допускаются и варианты: размер дома, количество детей, престижность образования, которые они получат. Если же ты не обретешь этого джентльменского набора, значит, счастье обошло тебя стороной. При этом мало кто задумывается о том, что само по себе такое представление об универсальном счастье – это иллюзия, во многом навязанная нам рекламой, потребительским рынком и окружением. В такой погоне мы часто забываем о том, что цели, к которым мы стремимся, поставлены не нами, и человек, порой из последних сил пробивающийся к этим внешним знакам отличия, вовсе не обязательно будет чувствовать себя счастливым, когда их добьется. Прежде чем гнаться за счастьем в виде общепризнанных благ, возможно, стоит разобраться, от чего мы хотим, что важно именно для нас. Возможно, мы действительно связываем свое представление о рае на земле с достижением неких формальных вещей, которые сами по себе не хороши и не плохи. Так деньги могут дать свободу выбора или, заковав в цепи, лишить этой свободы. Семья может стать как опорой, так и настоящей трагедией. Дети – как большой отрадой, так и главным разочарованием в жизни. Именно поэтому обладание этими благами нередко желанного счастья не приносит. Окружающие искренне недоумевают: у него же все есть, чего еще ему надо, в чем же дело? Здесь уместно вспомнить знаменитый психологический анекдот. С целью исследования интеллекта 4-летнего ребенка экспериментаторы повесили конфетку под потолок и дали ему задание ее достать. Он прыгает, прыгает, а достать никак не может. Рядом стоит табуреточка, на которую можно встать, лежит палочка, которой можно конфетку подцепить. Экспериментатор подсказывает: может, ты подумаешь, как легче достать эту конфетку? Малыш отвечает: чего думать, доставать надо. Вот и мы иногда напоминаем этого ребенка, прыгаем, пытаемся достать что-то, навязанное другими, и нам некогда задуматься, а нужно ли нам это. Если же мы остановимся, оглядимся и поймем, что нужно именно нам, то, возможно, от половины прыжков и откажемся. А установка только на «иметь» и «обладать» делает невозможной даже попытку задаться вопросом «быть или не быть». Счастье у каждого свое, и единого рецепта вселенского счастья, наверное, не существует. Для кого-то это действительно деньги, семья, большой бизнес, а для кого-то, возможно, и совсем другое. Так что на вопрос «иметь или быть» каждый из нас ответит по-своему.